Глава 45. В отличие от каменистого плато, где Эллен в последний раз застал серьезное сражение со множеством участников, эта схватка проходила посреди заболоченной равнины, совсем рядом со стеной гнетущей серых деревьев, чья увядающая листва цветом напоминала не самые приятные человеку массы. При этом местность отлично просматривалась с трех сторон, из-за чего информацией владел не один лишь отряд Китежа. Авалонцы, схватившиеся со странными, явно чем-то пораженными демоническими зверями, тоже видели все и всех, всем своим видом показывая, что им нужна помощь. Наседающие на них твари самых разных видов были покрыты слоем как будто затвердевшего и растрескавшегося серо-золотого песка, очень похожего на ту корку, что покрывала единственного хмурюка, убитого Элленом. Неожиданностей пока не предвидится. Змейка стремительно анализировала поступающие со шлема сведения, передавая носителю лишь метки обнаруженных объектов. И на данный момент никого, кроме 3,5 десятков демонов до 11 анимусов Авалона, в округе не наблюдалось. «Продолжай наблюдать», — бросил мысленно перерожденный, после чего окружил боевое зелье плотным слоем своей анимы, ничем не контролируемой и оттого отчетливо ощущаемой с огромного расстояния. Бросок. И ускоренной техникой снаряд по дуге умчался навстречу с выбившимся из стаи демоническим зверем. Минула секунда, и взрыв оставил от врага лишь груду разлетевшихся ошметков костей и плоти. «Они не чувствуют аниму», — поспешил поделиться своим наблюдением Эллен, поравнявшись с Паресом. Все, кроме него и Гристиана, умчались вперед, и повторять их маневр, у заметившего неладное анимуса, не было никакого желания. «Как и тот хмурюк, разбившийся о мой барьер». Во всем мире было не так много способов отрезать живое существо от токов анимы, и с чем-то покрывающим тело Эллен не встречался ни в той, ни в этой жизни. Было бы у него чуть больше времени, и экс-абсолют смог бы гораздо точнее определить природу этого вещества, но сейчас, в разгар странной, в одни ворота схватки, этих минут ему никто дать не мог. И единственное, что оставалось, предупредить тех, кого можно, сделав это таким образом, чтобы у потенциального противника, будь то зверь или человек, не было причин форсировать события. Коротким взмахом перерожденный расплавил неосмотрительно приблизившегося к нему волка, пораженного странным недугом, после чего в два шага приблизился к трупу, отколов небольшое количество не совсем песка. На коже и даже одежде Эллена в один миг вспыхнули напитанные анимой руны, а в следующую секунду, не рассчитанная на такое использование ткань, начала рассыпаться, лишив парня рукавов. Впрочем, Эллен достиг цели и сберег целостность рук, а на остальное ему было решительным образом наплевать. Кто будет обращать внимание на одежду, когда всюду, куда ни кинь щуп восприятия, обнаруживался этот песок, впитывающий аниму и по цепи передающий ее куда-то еще? Этот материал был вездесущ, из-за чего определить ведущее к хозяину сети направление было практически невозможно. Все опять упиралось во время, которого у Эллена не было совершенно. Оно повсюду. Рез дошел до этой мысли немногим позже новичка, сразу же бросив взгляд в сторону сражающихся анимусов. Эллен успел лишь заметить, как перед лицом целителя формируется знакомая техника, направляющая и усиливающая голос. «Флам! 7-3-1!» Один лишь миг, и от анимуса платинового ранга вперед прокатился вал пламени, избежать которого парочке авалонцев удалось лишь чудом. Расшифровавший послание, лидер отряда более не жалел сил, одним махом расправившись с третью демонических зверей. Темп подхватил и Толин, примеривший на себя обличье самой смерти. Он двигался меж врагов с огромной скоростью, принимаясь за следующего еще до того, как предыдущий начинал рассыпаться на части. При этом оба высокоранговых анимуса вышли на пик своего слияния, что определенно не могло не привлечь чужое внимание. «В защиту!» — бросил Парес, обращаясь к Эллену и Глистьяну. Правда, массив рунных кругов под ногами главы клана Нойер он обнаружил лишь после того, как обернулся. Эллен не прибегал к запретным искусствам, ограничившись лишь тем, что могло ему дать навыки и опыт мастера рун высшего ранга. За эти секунды он, не имея возможности создать подобающе сильную и сложную технику, ограничился тремя простейшими кругами. Первый испускал волну анимы, обширную и не слишком мощную. Второй ограничивал направление, не позволяя энергии уйти в небо. Третий же завершал картину, в определенный момент останавливая волну и направляя все, что осталось, вниз, под землю. Со стороны это действо выглядело в высшей мере бессмысленным, но Эллен полагал, что любое существо, выкачивающее аниму из этой песчаной сети, должно полагаться или на некий автономный ритуал, или лично все контролировать, пропуская через себя огромные объемы энергии и информации. В первом случае область радиусом в полкилометра просто выпадет из восприятия неизвестного, и ему придется целенаправленно восстанавливать сеть. Во втором же эффект будет даже лучше. Неважно, демон ли, человек ли, но свой откат он получит. И если по ту сторону техники стоит не существо ранга Абсолюта, то оба отряда спокойно успеют отступить. Три круга вспыхнули поочередно, и направленная волна влилась в землю, на мгновение ослепив всех тех, кто без защиты смотрел на замершего в центре анимуса. А следом те немногочисленные демонические звери, что пережили бойню, свалились на землю, одновременно как будто сбросив покрывавший их песок. И судя по удивленным взглядам и действиям людей, демоны были живы, но спали. «Что бы это ни было, но спасибо тебе, мастер». Один из авалонцев, оказавшийся довольно близко к Эллену и Паресу, поклонился практически в пол, невзирая на преклонный возраст и полученные раны. «Кем бы вы ни были, но Авалон не останется в долгу». «Будем медлить, останемся в земле», — резко ответил Парес, каким-то неуловимым, стремительным движением оказавшись совсем рядом с раненым мужчиной. При этом в руке целителя уже сверкал соответствующий амулет, который нельзя было спутать с чем-либо еще. Серебряный, отполированный до блеска и испускающий золотой свет знак принадлежности к целителям-ветеранам сам собой притягивал взгляд. «Я осмотрю ваши раны, но времени у нас мало». «Я цел, Григо», — Авалонец обернулся. И его взгляд остановился на недвижимом теле довольно молодого парня, распластавшегося рядом с парой убитых демонических зверей. «Проклятие!» Несмотря на эти слова, Парес все равно занялся его ранами, проигнорировав все возражения и рявкнув так, что демонические звери, случись им оказаться неподалеку, наверняка в ужасе разбежались бы. Эллен же, убедившись в относительной безопасности и бездействии неизвестного врага, подошел к одному из ранее спящих, а теперь мертвых демонов, решив поближе взглянуть на этот песок, сейчас ничем не отличавшийся от обычной земли. «Обычный песок?» Мысль, позволившая себе слегка отвлечься змейки, внесла в стройные потоки сознания перерожденного крупицу сумятицы. Эллен споткнулся, разумеется, в мыслях, на ровном месте, нервно вздохнул и высыпал полную горсть песка на землю. «Самый что ни на есть. Моя анима разорвала связь, и все то, что было в нем, сейчас витает в воздухе». Парес перешел ко второму раненому, последнему из тех, кому была необходима помощь. Толин и Флам в это же время о чем-то разговаривали с авалонцами, но Эллен не обращал на это особого внимания. Так запоминал, учитывая вероятность услышать что-то важное. Но сотрудничать с выходцами из самого отвратительного великого города и уж тем более рисковать ради них жизнью он не собирался совершенно. Но это не похоже на работу демонического зверя. Хаос. Агардские выкормыши не позволили нам помешать ритуалу и едва нас всех не перебили, упоенно вещал заместитель лидера отряда авалонцев, их лидер пал в бою, активно жестикулируя. Вся эта миграция началась только потому, что они успешно пробудили молодую душу камня. Ее шаги слышны и здесь. Выхватив из разговора самое важное, Эллен ушел в свои мысли. Источник волны – демонический зверь элементального типа, и действительно один из душ. Камень был самым неповоротливым и медлительным из всех четырех стихий, но при этом занимал второе место по силе, если, конечно, этих монстров вообще можно классифицировать таким образом. Медлительная и тупая, но при этом смертельно опасная – такой была душа камня. И единственным плюсом в этой ситуации было то, что авалонцы считали ее молодой. Следовательно, ранг Абсолюта у нее только для галочки, и реальной опасности для маневренной цели она не представляет. Но участие в этом действии анимусов Агардхи, славящихся своими ритуалами и умудрившихся вытащить душу из спячки, спрашивается зачем? Какую цель они преследовали? В то, что кто-то мог смеха ради провести ритуал такой мощи, Эллен не верил ни на грош. Провоцировать миграцию им тоже смысла не было, так как никогда нельзя предсказать, куда направится демон такой мощи. Ему что город, что горы, что река, все одно. Пока на пути не встанет армия анимусов или какой-нибудь океан, он и не подумает повернуть. У всего должен быть смысл. Это закон, нарушить который не могут даже безумцы. Ведь в их глазах все безумства тоже имеют смысл, от чего-то отталкиваются. А в Агартхе безумцев быть не должно. Я разорвал связь противника с этим песком, но он может восстановить ее в любой момент. С момента активации кругов прошло немногим больше 5 минут, что при таких обстоятельствах очень и очень мало. Настоятельно рекомендую поторопиться. Флам бросил на Элина косой взгляд, но промолчал, не став указывать на явное несоблюдение субординации. Вклад новичка в схватку было сложно недооценить, и все это понимали. Разве что авалонцы, судя по всему, приняли Элина за очень молодо выглядящего ветерана. На то указывали и нескрываемый золотой ранг, и продемонстрированное умение держать позицию, и стремительные отработанные ритуалы, исполнить которые мог далеко не каждый анимус. «Дальше двигаемся одной группой. Колонна Авалона впереди, мы позади. При необходимости вырываемся вперед и помогаем с зачисткой». Лидер поймал взгляд перерожденного, медленно опустив веки. Он не стал афишировать наличие в группе сенсора, понадеявшись на то, что Элин сам поймет, что к чему. Цель та же – выйти из-под удара и покинуть болото с минимальными потерями. Перерожденный повел плечами, на секунду расслабился, после чего вновь взял под контроль и свое тело, и токи анимы в нем. Угроза, витающая в воздухе, никуда не пропала, и потому Элин был готов в любой момент отразить нападение. Правда, Парес вместе с Гристианом Расточительство, а практически все боевые артефакты, которые глава клана Нойр носил на себе, находились во взведенном состоянии, нещадно потребляя аниму, не одобряли, о чем целитель не преминул сказать. «Это лишнее, Элин. Может, все и выглядит так плохо, но прямо сейчас нам ничего не угрожает». Косвенным подтверждением его уверенности служило то, что никакого лезвия Парес в руках не крутил, как он обычно делал при малейшей опасности. У авалонцев трое своих золотых, да и остальные ветераны, не раз бывавшие за стенами. «С чего бы?» — фыркнул Гристиан, вперев взгляд прищуренных глаз в спины бегущим впереди анимусом. «По ним видно, сынок». Ухмылка Пареса оказалась столь же пугающей, сколь и естественной. «Одежда, снаряжение, повадки. Побродишь в пустошах с мое, сам поймешь». «Это не имеет...» Договорить Гристиан не успел. Элин взмахнул рукой и практически впечатал его лицом в землю, сразу же нырнув следом и пропустив над собой вырвавшийся из-под земли хлыст. Паресу помощь не нужна была изначально, так как он, глядя на бегущего по левую руку от него Гристиана, заметил опасность даже раньше перерожденного и уже сместился за хлипкого вида деревца. Само по себе нападение стало для всех полной неожиданностью, потому что нападающих просто не было. Ни в сотне, ни в 200 метрах не было ни единого живого существа, кроме самих анимусов. Но песок, та самая дрянь, пропитанная анимой, то и дело вырывался из-под земли, стремясь ранить или убить бросившихся в рассыпную людей. При этом Флама и Толина хлысты и снаряды попросту игнорировали, из-за чего те отчаянно пытались защитить остальных. «Общий барьер! Шульц! Сю!» Взметнувшаяся прямо в ногах анимуса воронка песка закружилась, и в сторону отлетела отсеченная голова ветерана серебряного ранга. Сразу после этого люди, ставшие свидетелями бесславной смерти товарища, взялись за перестройку барьеров, но успели не все. Авалонцы понесли потери, лишившись и еще 2 бойцов. В относительной безопасности были лишь анимусы золотого ранга и выше, которых нападавший банально не трогал. Кроме, конечно же, Элина, вот уже 1,5 десятка секунд активно отбивающегося от песка, пытающегося его прикончить самыми разными способами. Перерожденный буквально ощущал под своими ногами огромное скопление анимы, безостановочно за ним следующее. Очевидно, противник обладал разумом, так как тупой монстр не мог организовать ловушку в неочищенной от песка зоны, как не мог и определить, кто именно способен оперативно лишить его возможности атаковать. Управление демоническими зверями, атаки зараженным анимой песком, сенсорика высшего уровня, а иначе конкретно Элина обнаружить было невозможно, запасы сил, позволяющие столь свободно сражаться с полноценной армией анимусов, все это не было доступно ни платине, ни слабому алмазу. А с сильным анимусом или разумным демоном алмазного ранга справиться даже 2 объединенным отрядам было не под силу. Оттолкнувшись от земли и подсобив себе соответствующей техникой, анимус взмыл в воздух, тут же расположив под собой три слоя кинетических барьеров. Глухой удар, разнесшийся по округе, сменился безостановочным стрекотом. То тысячи, десятки тысяч песчинок вгрызались в адаптивную защиту, что стягивало аниму к тому месту, где давление было наиболее велико. Но законы гравитации были едины для всех. Так что перерожденный буквально спустя пару секунд упал на собственные барьеры, оттолкнувшись от них и в то же мгновение новым барьером, заблокировав очередной поток песка, которым неизвестный попытался ударить из-под тишка. Вибрации в воздухе практически не ощущались, из-за чего прозревший Эллен решил как можно скорее вернуться на бренную землю. Сейчас его козырем назвать можно было лишь шлем, ведь применять тьму на виду у такого количества людей было сродни подписанию себе смертного приговора. Едва сапоги коснулись податливой грязи, как почва вокруг взорвалась сразу в четырех местах, выпустив не просто хлысты, а многочисленные тонкие нити, каждая из которых потеряла в голой мощи, но приобрела в скорости. Для Эллена, привыкшего ощущать атаки за секунду до, это стало неожиданностью. Но подоспевший на помощь Флам избавил перерожденного от нерадужной перспективы закончить бой бесконечности другой. Яростные потоки белоснежного огня не только остановили нити, но и разрушили случайно попавшие под удар круги, отвечающие за формирование потоков песка. Последние сомнения развеялись словно дым. Отряду противостоял человек. Человек, способный управлять демоническими зверями.